Глава 35. Предсказание мистера Плеймора. Мы прибыли в Лондон в 9:00 вечера. Строго методичный во всех своих действиях, Бенджамин телеграфировал из Эдинбурга своей экономке, чтобы к 10:00 был готов ужин и чтобы на станцию был выслан его извозчик. Подъехав к коттеджу, мы принуждены были обождать минуту, пока от калитки не отъехал какой-то кабриолет. В кабриолете сидел незнакомый мне человек грубой наружности с трубкой во рту. Если бы не этот человек, я, может быть, вгляделась бы пристальнее в кабриолеты пони и узнала бы их, но я не обратила на них внимания. Калитку открыла почтенная экономка Бенджамина. «Слава богу!» — воскликнула она, увидев нас. «Я думала, что вы уж никогда не приедете». «Разве что-нибудь случилось?» — спросил Бенджамин со своим непостижимым спокойствием. Экономка вздрогнула. «Я совсем обезумела, сударь. Я перестала понимать, что у нас творится», — отвечала она. Несколько часов тому назад пришел какой-то незнакомый человек и спросил. Она остановилась, посмотрела с минуту на своего хозяина и обратилась ко мне. И спросил, когда вас ожидают назад, сударыня. Я передала ему, что телеграфировал хозяин, а он вдруг говорит на это. «Подождите, крошечку, я сейчас вернусь». И он вернулся и притащил с собой что-то такое страшное, что у меня застыла кровь в жилах, и я затряслась с головы до ног. Я знаю, что мне не следовало пускать его, но я едва держалась на ногах. И без вашего позволения, мистер Бенджамин, он вошел и пронес свою ношу прямо в вашу библиотеку. И там она оставалась все эти часы, и там она теперь. Я обращалась к полиции, но полиция не хотела вмешаться, а я не могла придумать ничего больше. Не входите одна, сударыня. Вы испугаетесь до смерти. Я, однако, решилась войти. Вспомнив о пони и кабриолете, я легко объяснила себе смысл рассказа экономки. Пройдя столовую, где уже был накрыт стол для ужина, я заглянула в полуотворенную дверь библиотеки. Да, я не ошиблась. Мизериус Декстер в своем розовом сюртуке и без покрывала сидел в любимом кресле Бенджамина и, по-видимому, спал. Его странный костюм не соответствовал общепринятым понятиям о приличии, и я не удивлюсь, что экономка, говоря о нем, тряслась с головы до ног. «Валерия», — спросил Бенджамин, указывая на него, — «что это такое? Индийский идол или человек?» Я уже говорила, что слух Мизериуса Декстера был чуток, как слух собаки. Теперь он показал, что и сон его был легок, как сон собаки. Незнакомый голос, хотя вопрос был задан очень тихо, разбудил его мгновенно. Он протер глаза и улыбнулся невинной улыбкой пробуждающегося младенца. «Как поживаете, миссис Валерия?» — спросил он. «Я славно соснул здесь без вас. Вы не знаете, как я рад, что вижу вас опять. А это кто?» Он протер опять глаза и взглянул на Бенджамина. Не зная, как поступить иначе, я представила своего гостя хозяину дома. «Извините, что я не встаю, сэр», — сказал Декстер. «Я не могу встать по той простой причине, что у меня нет ног. Вы как будто сердитесь, что я занял ваше кресло. Если это не нравится вам, столкните меня своим зонтиком. Я упаду на руки и не буду в претензии. Я готов вынести толчки и брань, но не разбивайте моего сердца. Не выгоняйте меня отсюда. Эта прелестная женщина может быть иногда очень жестокой, сэр. Она уехала в то самое время, когда мне было крайне необходимо поговорить с ней и оставила меня в одиночестве и в тревоге. Я жалкий калека с горячим сердцем, и если хотите, с ненасытным любопытством. Ненасытное любопытство — наказание Божие. Я терпел его, пока мозг не начал кипеть в моей голове. Тогда я позвал своего садовника и заставил его привести меня сюда. Мне нравится здесь. Воздух вашей библиотеки действует на меня успокоительно. Вид миссис Валерии врачует мое истерзанное сердце. Она имеет сказать мне нечто, что я жажду услышать. Если она не слишком устала с дороги, и если вы позволите ей поговорить со мной, я обещаю убраться отсюда, как только она кончит. Любезнейший мистер Бенджамин, вы кажетесь мне убежищем страждущих. Я страдаю. Пожмите мне руку, как добрый христианин, и примите меня в это убежище». Он протянул руку. Его мягкие голубые глаза приняли выражение жалобной мольбы. Совершенно сбитый с толку странной речью Декстера, Бенджамин машинально, как сонный, взял протянутую руку. «Надеюсь, что вы в добром здоровье, сэр», — сказал он и оглянулся на меня, не зная, что делать. «Я понимаю, мистера Декстера», — шепнула я. «Оставьте меня с ним». Бенджамин бросил последний робкий взгляд на странное существо, сидевшее в его кресле, поклонился ему с никогда не покидавшей его учтивостью и вышел из комнаты все еще как бы во сне. Оставшись вдвоем, мы с минуту глядели друг на друга молча. Не знаю, уступила ли я бессознательно той снисходительности, с которой женщина всегда относится к нуждающемуся в ней мужчине, или ужасные подозрения мистера Плеймора, казавшиеся мне несправедливым, располагало меня к жалости. Но в эту минуту я жалела Декстера как никогда прежде, и я не решилась сделать ему выговор, от которого не избавила бы никого другого, кто осмелился бы войти без приглашения в дом Бенджамина. Он заговорил первый. «Леди Кларинда уничтожила ваше доверие ко мне», — начал он с жаром. «Вовсе нет», — возразила я. «Леди Кларинда и не думала об этом. Она не пыталась повлиять на мое мнение. Мне действительно нужно было уехать на несколько дней из Лондона, как я вам сообщала». Он вздохнул с облегчением и закрыл глаза с таким видом, как будто я освободила его от сильной тревоги. «Будьте милостивы ко мне», — сказал он. «Расскажите мне все. Я так страдал во время вашего отсутствия». Он внезапно открыл глаза и взглянул на меня с величайшим интересом. «Вы очень устали с дороги. Я жажду узнать, что случилось на обеде у майора. Не слишком ли жестоко с моей стороны расспрашивать вас, когда вы еще не отдохнули? Только один вопрос сегодня. Остальное я оставлю до завтра. Что сказала вам леди Кларинда о миссис Болл? Все, что вы хотели узнать? Все и даже больше». «Что еще?» — воскликнул он с порывистым нетерпением. Я вспомнила предсказание мистера Плеймора. Он утверждал, что Декстер будет продолжать обманывать меня и не выкажет никакого удивления, когда я повторю ему рассказ леди Кларинды. Я решила подвергнуть предсказание юриста сильнейшему испытанию. Не предупредив Декстера ни одним словом, я сообщила ему мою новость так быстро и неожиданно, как только могла. «Особа, которую вы видели в коридоре, была не миссис Болл», — объявила я. «Это была ее служанка, одетая в ее одежду. Миссис Болл отсутствовала в это время в доме. Она танцевала на костюмированном балу в Эдинбурге. Леди Кларинда узнала это от ее горничной, а я узнала от леди Кларинды. Я произнесла эти слова так быстро, как только могла. Мизериус Декстер нисколько не оправдал предсказаний юриста. Он задрожал, глаза его расширились от удивления. «Повторите ваши слова», — воскликнул он. «Я не могу взять их в толк сразу. Вы ошеломили меня». Я была более чем довольна результатом. Я торжествовала. В споре с мистером Плеймором я держалась с снисходительной христианской точки зрения и оказалась права. Я могла сидеть в одной комнате с Мизериусом Декстером в счастливой уверенности, что не дышу одним воздухом с отравителем. Это одно могло вознаградить меня за поездку в Эдинбург. Повторяя то, что я уже сказала ему, я прибавила и некоторые подробности, делавшие рассказ леди Кларинды убедительным. Он выслушал меня от начала до конца с напряженным вниманием, повторяя про себя некоторые из моих слов, как будто для того, чтобы хорошенько понять и запомнить их. «Что сказать на это? Что делать теперь?» — спросил он тоном безнадежного отчаяния. «Я не могу не верить. Как это ни странно, но вся эта история выглядит достоверно». «Что чувствовал бы мистер Плеймор, если бы услышал эти слова? Считая его хорошим человеком, я полагала, что ему было бы очень стыдно за себя». «На это нечего сказать, кроме того, что миссис Болл невинна и что мы с вами были очень виноваты перед ней», — сказала я. «Согласны вы со мной?» «Я вполне согласен с вами», — ответил он без малейшего колебания. «Миссис Болл невиновна». «Стало быть, защитники вашего мужа в суде доказывали правду». И он скрестил руки, по-видимому, вполне довольный своим заключением. Я не могла согласиться с ним. К моему смущению, я на этот раз оказалась менее благоразумной, чем он. Мизериус Декстер сделал больше того, на что я рассчитывала. Он не только опроверг предсказания мистера Плеймера, но пошел дальше, чем я ожидала. Я признавала невиновность миссис Болл, но признать, что защитники моего мужа были правы, значило отказаться от надежды доказать его невиновность. А эта надежда была так же дорога мне, как моя любовь, как моя жизнь. «Говорите за себя», — возразила я. «Что касается меня, я не изменила своего мнения о защите». Он встрепенулся и нахмурил брови, как будто я обманула его ожидания и рассердила его. «Не хотите ли вы сказать, что вы отказываетесь от своих планов?» «Да, я не отказываюсь от своих планов». Он решительно рассердился на меня, и его обычная учтивость изменила ему. «Нелепо, невозможно», — воскликнул он презрительно. «Вы сами сказали, что миссис Болл невиновна. Разве можно заподозрить еще кого-нибудь? Об этом смешно и спрашивать. Остается только смириться с фактами. Нельзя оспаривать того, что ясно как день. Вы должны отказаться от своих планов». «Вы можете сердиться на меня, если угодно, мистер Декстер. Ни гнев ваш, ни ваши аргументы не заставят меня отказаться от моих планов». Он овладел собой. Когда он заговорил опять, тон его был спокоен и учтив. «Извините меня, если я на минуту предамся собственным мыслям», — сказал он. «Мне нужно сделать нечто важное». «Что именно, мистер Декстер?» «Я хочу поставить себя в положение миссис Болл и думать умом миссис Болл», — сказал он. «Оставьте меня на минуту. Благодарю вас». Что хотел он сказать? Какая новая перемена происходила в нем на моих глазах? Что это за загадочный человек? Глядя на него теперь, когда он углубился в свои новые идеи, трудно было представить, что это то самое существо, которое только что проснулось с таким невинным видом и поразило Бенджамина своей нескладной ребяческой речью. Говорят, что в каждом человеческом характере много сторон. Многие стороны характера Декстера выказывались одна за другой с такой быстротой, что я потеряла им счет. Он поднял голову и устремил на меня пытливый взгляд. «Я вышел из состояния миссис Болл», — объявил он. «И вот что я скажу вам. Мы с вами слишком пылкие люди, и мы несколько поспешили со своим заключением». Он остановился. Я не сказала ничего. Не явилась ли у меня тень подозрения против него? Я ждала и слушала. «Я по-прежнему вполне убежден, что леди Кларинда рассказала вам правду», — продолжал он. «Но, подумав, я увидел то, чего не видел прежде. Ее рассказ допускает два объяснения. Одно поверхностное, другое более глубокое. Ради ваших интересов я заглянул вглубь, и мне кажется возможным, что миссис Болл имела достаточно хитрости, чтобы отклонить от себя подозрения, выставив на вид свое алиби. Мне совестно сознаться, что я не знала значения последнего слова. Он заметил, что я не поняла его, и высказался яснее. Не была ли служанка более чем пассивной соучастницей своей госпожи? Не была ли она исполнительницей ее замысла? Не шла ли она дать первую дозу мышьяка, когда я видел ее в коридоре? И не провела ли миссис Болл эту ночь в Эдинбурге для того только, чтобы ее отсутствие послужило ей оправданием, если подозрение падет на нее? Мое смутное подозрение определилось, когда я услышала эти слова. Права ли я была, защищая его? Не пытается ли он возобновить мое подозрение против миссис Болл, как предсказал юрист? В этот раз я не могла не ответить ему. Странное предположение, мистер Декстер. К моему облегчению он не стал поддерживать свою новую идею. Может быть и странное, согласился он. Я сказал только, что это возможно. Я не стою за свою идею. Я придал ей, может быть, больше значения, чем она стоит. Отбросьте ее как смешную. Но в таком случае что думаете вы делать? Если миссис Болл невиновна в отравлении, своей рукой или рукой служанки, то кто же виновен? Миссис Болл невиновна, Юстас невиновен. Кого еще можете вы заподозрить? Не меня ли? Крикнул он со сверкающими глазами. Можете ли вы, может ли кто-нибудь подозревать меня? Я любил ее, я обожал ее. Я перестал быть самим собой после ее смерти. Слушайте, я доверю вам тайну. Не говорите вашему мужу, это может расстроить нашу дружбу. Когда она еще не знала Юстаса, я готов был жениться на ней, если бы она согласилась выйти за меня. Когда доктора сказали мне, что она умерла отравленная, спросите доктора Джерома, как я был поражен. Он видел. Я не спал всю ночь, ожидая возможности пробраться в ее комнату. Наконец это удалось мне, и я простился с останками ангела, которого обожал. Я плакал над ней. Я поцеловал ее в первый и в последний раз. Я похитил маленький локон ее волос. Я ношу его с тех пор на груди и целую его днем и ночью. О боже, я вижу опять эту комнату. Я вижу опять это мертвое лицо. Взгляните, взгляните. Он снял с шеи небольшой медальон, бросил его мне и залился слезами. Мужчина на моем месте, может быть, сохранил бы самообладание. Но я женщина, и я поддалась великодушному порыву. Я встала и подошла к Декстеру. Я отдала ему медальон и безотчетно положила руку на его плечо. «Я не способна подозревать вас, мистер Декстер», — сказала я. «Я жалею вас всем сердцем». Он схватил мою руку и покрыл ее поцелуями. Губы его жгли меня, как огонь. Он быстро повернулся в кресле и обнял мою талию. В ужасе и негодовании, тщетно стараясь освободиться от него, я позвала на помощь. Дверь отворилась, и на пороге показался Бенджамин. Декстер оставил меня. Я подбежала к Бенджамину и помешала ему войти в комнату. Я с детства знала старого друга моего отца, но еще никогда не видела его таким рассерженным. Терпеливый, кроткий старик, он был бледен от ярости. Я должна была употребить всю свою силу, чтобы удержать его у двери. «Вы не тронете калеку!» — крикнула я. «Пошлите сказать его слуге, чтобы он взял его отсюда». Я увела Бенджамина из комнаты и заперла дверь библиотеки. Экономка была в столовой. Я послала ее позвать человека, сопровождавшего Декстера. Он пришел. Бенджамин молча отпер ему дверь библиотеки. Я не могла преодолеть недостойного побуждения. Я заглянула в дверь. Мизериус Декстер сидел, согнувшись в кресле. Слуга, этот грубый с виду человек, взял своего господина на руки, с нежностью удививший меня. «Спрячьте мое лицо», — сказал ему Декстер разбитым голосом. Слуга распахнул сюртук, закрыл голову своего господина и, прижав его к груди, вынес из дома, как мать, защищающая своего младенца.